5. Примирение. Так вот в чем дело. Тиури отшатнулся, словно его ударили по лицу. Даже последние слова рыцаря Ристридина не смогли смягчить ужасного обвинения. Он, Тиури, убил черного рыцаря с белым щитом. На самом деле обвинение это было почти смешным. Именно так он и сказал, как только обрел способность говорить. Смеяться некому. Теперь поведение серых рыцарей становилось понятным, хотя Тиури все еще не понимал, как пришло им в голову обвинять его в убийстве. «Теперь, — сказал герцог, — я думаю, нам лучше войти в дом. Совершенно не обязательно мокнуть под дождем». Он подошел к Тиури, обнял его за плечи и повел с собой. Тиури подчинился. Серые рыцари и их оруженосцы последовали за ними. Замок на самом деле вовсе не был пустым. Тиури то и дело ловил любопытные взгляды, прятавшиеся по углам челяди. Скоро они оказались в том самом зале, где он впервые встретился с серыми рыцарями. Здесь был накрыт стол и горело множество свечей. Герцог подтолкнул Тиури к креслу, наполнил кубок и поставил перед ним. «Вот», — сказал он грубовато, — «выпей-ка». Серые рыцари сняли шлемы и наплечники, один из них сел рядом с Тиури, и тот, наконец, смог их как следует разглядеть. Герцог наполнил их кубки. Тиури обвел взглядом серых рыцарей и отставил свой кубок в сторону. «Я полагал, — сказал герцог, — после всего, что случилось, вам захочется подкрепиться, так сказать, примирительная трапеза». Но серые рыцари не притронулись к своим кубкам, они смотрели на Тиури, словно ожидая чего-то. Юноша рассматривал их, переводя взгляд с одного на другого. Вот напротив сидит Ристридин, высокий и тонкий, с худым, обветренным лицом. В черных кудрявых волосах его и бороде уже много седины, но глаза молодые и ясные. Рядом с ним Бенду, крупный, сильный человек, темноволосый, темноглазый, с густыми, сросшимися бровями. Дальше рыцарь Арваут, чем-то похожий на Бенду. Такой же крепкий, темноволосый, но гораздо моложе. Ему никак не больше 25, и глаза его светлее и дружелюбнее. Рыцарь Эвейн, по другую руку от Ристридина, тоже молод, светлокожий, светлоглаз, волосы у него светлые. Тиури заговорил, обращаясь главным образом к Ристридину, выглядевшему предводителем. «Примирительная трапеза? Вы обращались со мной как с преступником. Как вам в голову пришло обвинить меня в этом? И все ли вы верите теперь, что обвинение было напрасным?» Рыцарь Ристридин серьезно кивнул, а Арваут и Эвейна сказали в один голос «да». Но Бенду покачал головой. «Не имеет значения, во что я верю. Я хочу не верить, а знать. Может быть, ты и не виновен, Тиури сын Тиури, но... Слишком часто бывает, что предательство и ложь прячутся за невинной внешностью. И прежде чем я вслед за моими друзьями произнесу «да», я хочу знать, кто же на самом деле убил рыцаря с белым щитом. «Красные всадники», — говоришь ты, — «по приказу черного рыцаря с красным щитом. Откуда тебе это известно?» «Он сам сказал мне». «Кто?» «Черный рыцарь с белым щитом». «Ты, значит, его нашел?» «Я нашел его и оставался рядом, пока он не умер». «А как ты попал туда?» Тиури поднялся. Он стоял, выпрямившись, полный достоинства и с негодованием смотрел на Бенду. «Рыцарь Бенду», — сказал он, — «я ушел из церкви, где я должен был провести ночь перед посвящением в рыцаря. Я взял лошадь, не принадлежавшую мне, и ускакал на ней. Я нашел рыцаря с белым щитом и оставался при нем, пока он не умер. Он рассказал мне, кто его убил, и дал мне свой перстень. Вскоре после этого мне встретились красные всадники. Они пытались убить меня, но я бежал. Потом я поскакал на коне рыцаря с белым щитом на запад через лес. Больше я ничего не могу вам рассказать, но клянусь, совесть моя чиста. Если бы я был рыцарем, то поклялся бы своей рыцарской честью. Ваши обвинения ошибочны и смехотворны». Бенду, нахмурившись, смотрел на него. «Так», — пробормотал он, — «все это мы и без тебя знаем. Садись». Но Тиури продолжал стоять, хотя его трясло от волнения. Я не сяду, пока вы все не поверите мне. Мне очень жаль, я не имею права больше ничего объяснять, это невозможно». «Мы верим тебе», — сказал рыцарь Ристридин. «Да», — сказал Бенда угрюмо, — «мы верим тебе». Теори собрался было сесть, но вдруг вспомнил. «Отдайте мне тогда перстень. Перстень рыцаря с белым щитом». Рыцарь Ристридин медленным движением достал из висевшей на поясе сумки перстень и протянул Теори. «Возьми, пожалуйста». Теори принял от него сокровище, зажал его в кулаке и только после этого опустился в кресло. Смертельная усталость внезапно охватила его. Страх и напряжение прошедшего дня оказались чересчур сильными. Дрожащей рукой он взял свой кубок и сделал большой глоток. Это было вино, оно обожгло горло и приятно согрело его. Он поднял глаза на рыцарей, которые наблюдали за ним, и выглядели так, словно были чем-то смущены. «Мы знаем, что красные всадники были врагами рыцаря с белым щитом», — проговорил вдруг рыцарь Ристридин, так же, как и их суверен, рыцарь с красным щитом. «Мы знаем и о вызове на поединок, но нам говорили, что этот поединок закончился иначе». «Поединка не было вовсе», — сказал Теори. «Ты должен знать, что рассказали нам», — отвечал Ристридин. «Я искал его, рыцаря с красным щитом», — сказал Бенду. «Рыцарь с белым щитом был найден убитым, и мы знали, кто его враг. Я нашел его, нашел рыцаря с красным щитом в королевском лесу вместе с 5 или 6 красными всадниками. Я просил его открыть лицо и рассказать мне, что сделал он со своим противником, рыцарем с белым щитом. Он снял свой шлем, но под ним оказалась черная маска». «И у него тоже?» — пробормотал Теори. «Да, черная маска». И он сказал: «К сожалению, благородный рыцарь, я не могу снять маску. Что же до рыцаря с белым щитом, я вызвал его на поединок. Это ведь, кажется, не запрещено. И, увы, должен признаться, он меня победил, выбил из седла, это случилось уже во второй раз. Но, клянусь, в третий раз я выиграю поединок». Тогда я крикнул: «Но рыцарь с белым щитом мертв». Он посмотрел на меня, но из-за маски мне не было видно, удивился ли он. «Мертв?» — сказал он, помолчав. «Нельзя сказать, что я опечален этим. Он, как вы знаете, был моим врагом». «Он убит», — сказал я. «Я хотел бы знать, где были ваши красные всадники нынешней ночью, и что они могут об этом рассказать». Он разозлился. «Здесь!» — крикнул он. «Они были здесь со мной». «Мне известно, что у вас больше всадников, чем я вижу здесь», — сказал я. «Но он меня перебил». «Вы осмеливаетесь подозревать меня в том, что я или мои всадники виновны в его гибели? В том, что я мог поступить со своей рыцарской честью? Рыцарь с белым щитом был моим врагом, и я убил бы его, если бы смог, но в честном поединке». И красные всадники окружили его, угрожающе глядя на меня. Но я сказал: «Храбрый рыцарь погиб, и друг или враг всякий должен быть опечален из-за того, как это произошло. Что же касается вас, благородный рыцарь в маске, мне трудно судить о вас, потому что мы не знакомы. Но мне не нравится ваша манера переносить свою вражду в пределы королевства Дагоната. Отправляйтесь назад, Вавилон, откуда вы явились, и сражайтесь на собственной территории или в королевстве Унавина». Тогда он засмеялся и сказал: «Вы могли бы сказать это и рыцарю с белым щитом, ведь и он был чужаком в вашем королевстве и не имел к нему никакого отношения, но я ухожу. И еще. Нечего подозревать одних красных всадников. У такого человека, как рыцарь с белым щитом, много врагов. Он слишком много знал о многом. Опасность могла подстерегать его в самом невинном обличье. Не я один желал его смерти. И, наконец, вот что. Он был мой враг, но я уважал его и восхищался им. Можете написать это на его могиле». Бенду помолчал и заключил: «И рыцарь с красным щитом ускакал вместе со своими всадниками, а я не мог этому воспрепятствовать, так как со мной были только рыцарь Рваут и мой оруженосец. Но мне все это не понравилось. Я не знал его, но доверия у меня он не вызвал, хотя я и не мог поверить, что он предательски убил своего врага. Я встретил другую группу красных всадников», — сказал Ристридин, «но и они изо всех сил отрицали, что знают что-либо об этом убийстве. Один из них после тайком догнал меня и рассказал, что их суверен, рыцарь с красным щитом, потерпел поражение в поединке и ускакал, поручив части красных всадников следить за своим врагом. Но они нашли рыцаря с белым щитом убитым, испугавшись, что их обвинят в этом, ускакали. Всадник добавил еще вот что. Там бродил какой-то юноша, давно следивший за рыцарем с белым щитом. Ему приглянулся перстень, который рыцарь носил на пальце. В ту роковую ночь они видели его и хотели задержать, но он сбежал. После в трактире Айкарвара мы узнали о юноше, укравшем лошадь. На пальце у него и в самом деле был перстень. Он очень странно вел себя и убежал, ускакал на Орданвене. «Потом в Дагонатбурге мы услышали о юноше, сбежавшем из церкви», — сказал рыцарь Бенду. «Все это казалось странным, но ни его друзья, ни отец, ни даже король не верили, что он мог совершить что-то дурное. Я сам находил этот поступок неслыханным, противоречивым, и сразу подумал, что сын Теории есть тот самый конократ, который удрал и унес с собой персть». «Я не мог этому поверить», — возразил Ристридин. «Сын Теори после испытаний был признан достойным посвящения в рыцари, и никак это не вязалось с рассказами о воре и убийце. Во всяком случае, мы все сошлись на том, что убежавший юноша, кто бы он ни был, должно быть и есть убийца». «Наш рассказ слишком затянулся бы, начнем перечислять все причины, по которым пришли к этому решению», — сказал Ристридин. «Настоящие убийцы и их пособники сумели очень хитро опутать тебя подозрениями». Теори внимательно слушал их. «Да, красные всадники и их суверен очень хитро всех провели. Они позаботились о том, чтобы отвести от себя подозрения, о том, чтобы другие преследовали его. И сами наверняка поджидают его где-то. Двоих, скакавших на запад, он видел». «Теперь ты понимаешь, почему мы тебя заподозрили», — сказал Ристридин. И я надеюсь, ты не будешь на нас сердиться. Ты еще молод и не знаешь того, что знаем мы, что предательство, как говорит Бенду, может скрываться под самой невинной внешностью». «Нет», — сказал Теори тихо, — «я не сержусь». Но сам он не знал, так ли это. Он растерянно вертел в руках перстень рыцаря с белым щитом, потом надел его на палец. «Давайте уже, наконец, поедим и выпьем», — предложил герцог. Теори допил свой кубок, но есть не мог. Он обдумал то, что рассказали Ристридин и Бенду, и отметил, что многого по-прежнему не знает. Например, кто такой черный рыцарь с белым щитом? Серые рыцари знали его и собирались мстить за его гибель. Теори очень хотелось спросить их об этом, но он не решался. Такой вопрос мог удивить рыцарей и снова возбудить их подозрения. Они, похоже, ничего не знали о письме, а он не имел права ничего рассказывать, поэтому он молчал, откинувшись на спинку кресла. Он и в самом деле очень устал. Герцог поднялся и подошел к нему. «Послушай-ка, малыш, не пора ли тебе отдохнуть? Завтра можно все обсудить на свежую голову, пошли». Теори встал, как во сне, и герцог повел его в другую часть замка. Там они поднялись по высокой лестнице. «Из-за меня тебе пришлось так высоко взбираться», — сказал герцог, открывая перед Теори дверь, — «но... это комната моего сына, и я подумал, что она тебе понравится. Он сейчас служит у одного из рыцарей Дагоната, оруженосцем, и не живет дома. Тебе сколько лет?» 16. «А ему 14. Но я надеюсь, он вырастет молодцом не хуже тебя. Доброй ночи». И Теори остался один. Комната была уютной, кровать застлана белоснежными простынями, на столике у кровати и возле умывальника, где были приготовлены кувшины с горячей и холодной водой, горели свечи. Пока Теори осматривался, дверь снова отворилась, и вошла жена герцога. «Я зашла проверить, все ли в порядке. Это комната Сигерди Варта, нашего сына». Теори поклонился и поблагодарил герцогиню. Она улыбнулась, и он заметил, что Лавиния очень похожа на мать. Ласково пожелав ему спокойной ночи, она удалилась. Теори разделся, умылся, лег и провалился в глубокий сон.